о различии между родом и превходящим признаком. Род отличается от превходящего признака тем, что сам он, род, стоит впереди видов. Между тем, превходящие признаки — после видов. Если взять даже и превходящий признак неотделимый, все же то, к чему превходит что-нибудь, идет раньше, нежели это превходящее свойство. И роду всегда одинаковым образом причастно то, что ему причастно. Между тем, превходящему свойству не одинаковым. Связь с превходящими свойствами может быть дана в усиленной и ослабленной степени. Между тем, с родами нет. Равным образом превходящие свойства основным образом находят себе опору в индивидуальных предметах. Между тем, роды и виды по природе предшествуют индивидуальным субстанциям. И роды высказываются о том, что стоит под ними при указании его сути существа. Между тем, превходящие свойства при указании какого каждая вещь, качество или в каком находится состоянии, на вопрос «каков по качеству эфиоп» ты скажешь, что черен, и на вопрос «в каком состоянии Сократ» скажешь, что он сидит или гуляет.